В нескольких километрах от базы мое внимание привлекла будничная в принципе для войны картина. На дороге, съехав на обочину, стояла полуторка. Вот только по номерам выходило, что это была одна из автомашин, приписанных из автобата к нашей бригаде. Около машины никого видно не было, явно еще одна жертва войны. Оглядевшись по сторонам и не заметив ничего подозрительного, мы подъехали к автомашине. Со стороны водителя кабина была расстреляна. Уперевшись лбом в рулевое колесо, лежал труп бойца. Если бы не лишнее отверстие в голове и еще одно в шее, то могло показаться, что боец просто уснул. Пассажирская дверь распахнута, возможно, пассажиру удалось спастись. Хотя и не обязательно дверь раскрыл пассажир, мог ее оставить открытым и тот, кто хотел поживиться чем-либо в кабине. Интересно, кто это тут так развлекается, аж 5 пуль в машину засадил. Причем 2 пули попали в водителя. Стреляли откуда-то слева, со стороны гречишного поля. Пассажир должен был убегать вправо, благо поле заросло высокой травой. Вот только следов его не видно. В 30 метрах от машины, на поле, из травы поднялась девушка, с оцарапанным лицом и в разорванной гимнастерке. «Немцы!» – закричала она, размахивая руками, и практически тут же упала в траву. Выстрела я не услышал. Словно по волшебству, из травы всего в паре десятков метров от нас со всех сторон выскочили 3 бойцов и бросились к нам. Действовал на полном автомате. Кузов машины прикрыл с тыла. Успел выскочить из-под заваливающейся лошади и дать короткую очередь по самым близким ко мне слева. Повезло, свалил одного из шустрых. Остальные, пригнувшись, рвались ко мне. Ординарец, запутавшийся в стременах, до того как упал на землю, бросил лимонку в тех, кто подбегал справа. Разрыв гранаты удачно опрокинул нападающих. Похоже, осколки достали и тех, кто бежал со стороны кузова. Упав на землю и укрывшись за крупом лошади, саданул длинной очередью по набегающим. Еще один упал и не поднялся. Второй завалился почти рядом со мной. Крутанулся и закатился под машину. Уже оттуда ударил по ногам тех, кто бежал со стороны поля. Попал, сменил рожок и вновь очередь по передним. Мишка дрался с кем-то у задних колес. «Держись, паря, так просто они нас не возьмут». Топот сапог зазвучал совсем рядом. Я выкатился из-под машины и встретил огнем нападавших. Неплохо, еще 2 на моем счету. Вот только 3-й ухитрился выбить автомат из моих рук. Пришлось выкручиваться, сбив нападавшего ножницами. Дальше пришлось вновь откатываться под машину и вылетать на другую сторону машины. Успел подсеканием рукой и ногой сбить еще одного набегающего. Второму метнул в лицо комок грязи. Но, сука, резвые они, быстро оправились. Хорошо, что и я успел встать на ноги. Главное, не дал противнику атаковать себя сзади, да и сам с земли встал. Тут уже кто тренирован лучше. Я, конечно, не Тайсон и не Вандам, но кое-что тоже умею. Тем более, что жалеть никого не собирался. Мне моя жизнь дорога. Один из нападавших подался вперед, чтобы меня ударить, и натолкнулся горлом на мою руку. После чего его внезапно сморила усталость, и он прилег отдохнуть на землю. Второй попытался достать меня ногой по коленной чашке. Почти преуспел. Пришлось изворачиваться и бить самому, с переходом в ближний бой и до смерти учить нахала хорошим манерам. Успел, до того на меня навалились еще 2. 3-й из-под машины ко мне добирался, все по ногам ударить хотел, за что и получил сапогом по голени. Вообще странные они люди. Руками и ногами все ко мне тянутся, им, что медом намазанный что ли. Оружие никто из нас не доставал. Мне было некогда, а они явно хотели меня взять живым и невредимым. Я этим и пользовался, крутился, как мог. В паре эти 2 явно вместе не работали. Тем не менее, мне приходилось туго. Повезло, что у кромки леса и на поле раздались разрывы гранат и фаустов. На них мои партнеры отвлеклись и пропустили удары, одному в горло, второму из задней стойки в пах. Ну и добить, конечно. 3-й выкатился из-под машины очень вовремя. Я как раз от 2-го освободился. Мой удар ему по голове пришел ему почти точно в висок, не жилец на этом свете. А дальше появилась кавалерия, нежданная помощь в виде моих егерей, широкой цепью охвативших поля боя. Вот тут меня и достало. Сильный удар пришелся в левое предплечье, еще один по голове, и я упал на поверженного врага. Очнулся от того, что кто-то пытался снять с меня гимнастерку. Мое тело отреагировало на это само. Не успел я открыть глаза, как раздевавший меня получил пару ударов по рукам и корпусу. Я готов был дальше сражаться за свою жизнь, и только раздавшийся трехэтажный мат остановил меня. «Свои, ну, вы, товарищ полковник, и даете с такими-то ранами», — сказал сержант Козырев, когда я открыл глаза. «Мне бы так, вы уж простите за то, что обматерил. Да ладно, с кем не бывает. Раны серьезные, пока сказать не могу, но кровью вся гимнастерка залита. Так что потерпите чуток, пока я вас раздевать буду. Давай, сержант», достав нож, разрезал рукав и аккуратно снял с меня гимнастерку. Меня вдруг охватила какая-то апатия, потянула в сон и беспамятство. Константин начал что-то творить с моей рукой, полил ее водой, а потом полез в нее ножом. Больно было жутко. Захотелось высказаться, но сдержался. Отвлекся, глядя на поле. По нему, собирая трупы и оружие, ходили мои бойцы. «Ну как там? Внешне вроде как страшные, а как вы мне накидали, так и ничего. Одна пуля в плечо попала, но никаких серьезных повреждений вроде как нет. Пулю я вытащил, не глубоко вошла. Вторая пуля по касательной прошлась по голове. Раны почистил. Крови вы много потеряли. Да вот еще что, пуля то какая-то странная. Внешне обычная пуля от Маузера, только вот потяжелее будет. Да сами посмотрите. Пуля действительно была тяжелее ранее виденных. Было что-то в ней странное, но я так и не понял, что именно. Боль стала невыносимой, и опять погрузился в темноту. В следующий раз очнулся минут через 10-15. Боль почти прошла, так соднило где-то в руке, и голова была неимоверно тяжелой. С помощью сержанта удалось встать на ноги. Рядом с грузовиком в рядок лежало порядка 20 трупов. Все одеты в советскую военную форму, без погон, в петлицах, кирка с топором. Понятно, под саперов косили. Оружие тоже наше. Пистолеты ТТ, ножи НР-40, две маузеровские снайперки с глушаками, автоматы ППС, ППШ. А вот тут прокололись, саперам автоматы не положены, у них только карабины. Немцы это, жетоны у них нашли, пояснил Копылов. Старшим у них вон тот старший лейтенант был, радистом вот этот сержант, помощником вот этот. Вместе их и сняли. Рядом с убитыми лежал чемодан с уже знакомой радиостанцией Се-98/3. Там еще один похожий чемодан был, но видно, граната прямо в него попала. Все разворотило. Пленных взяли? Нет, дрались до конца. Крепкие парни. Один, чтобы в плен не попасть, горло себе перерезал. Жаль. Да вы не расстраивайтесь, товарищ полковник. Мы у них в лагере за живое пару человек прихватили. Они-то нас сюда и навели. Несколько в стороне, прикрытые плащ, палатками лежали еще 8 трупов. Это наши. Водитель, ваш ординарец и ребята из второй роты. На снайперов нарвались. Там девушка еще на поле должна быть. Нашли ее. Соня это, с инструктором была, за лекарствами ехала. С Колей Михайловым у них любовь была. Пожениться хотели. Он ее и нашел. Не дает забрать. Сержант сидел около погибшей девушки и плакал. Говорить ему что-то я не стал. Не нужно это. Пусть посидит один. Все равно нам спешить некуда. Почему-то вспомнились стихи Юлии Друниной. На носилках около сарая, на краю отбитого села, санитарка шепчет, умирая. Еще, ребята, не жила, и бойцы вокруг нее толпятся, и не могут ей в глаза смотреть. 18, это 18, но ко всем неумолима смерть. Через много лет в глазах любимой, что в его глаза устремлены, отблеск зарев, колыхание дыма, вдруг увидит ветеран войны, вздрогнет он и отойдет к окошку, закурить пытаясь на ходу. Подожди его, жена, немножко. В 41-м он сейчас году, там, где возле черного сарая, на краю отбитого села, девочка лепечет, умирая. Я еще, ребята, не жила, в бригаду попал только после обеда. Доложив о происшествии дежурному по головной конторе, оставив разбор полетов до вечера, сразу же завалился спать. Глава, Кабулову от Маклярского, спецсообщение 2-го отдела 4-го управления НКГБ СССР, З. Кабулову о планах немецкого командования использовать группировку Вайса для наступления на Москву. По данным разведки, из района город Борисова 20 июля 1943 года, Минской области, БССР совершенно секретно, в городах Смоленск, Брянск и Рославль стоит в резерве полностью укомплектованная, отборная ударная немецкая армия, называемая группировкой Вайса, состоящая из танковых и моторизованных дивизий. По плану немецкого командования, группировка Вайса имеет задачу ударить в обход Вязьмы и Дорогобужа, захватить Гжатск и соединиться с немецкими войсками Курского направления для захвата Москвы. Проведение указанной операции намечается немецким командованием после того, как войска Красной Армии будут оттянуты с Московского на Орловско-Курское направление. Агент Жаров лично видел группировку войск в Смоленске, Рославле и Брянске. О планах немецкого командования относительно использования группировки Вайса Жарову сообщил шеф контрразведки разведотдела штаба центральной группы войск Отто, заявив, что это последний удар летнего наступления. Коля Артур, начальник 2-го отдела, 4-го управления НКГБ СССР Маклярский. Не можешь ты, Володя, жить без приключений, так и норовишь в какую-то историю вляпаться. Обойдя лагерь и выслушав мой доклад, сказал Кабулов. То тут при чем? Это все немцы виноваты. Они спокойно жить не дают. Понятно, все с тобой. Давай собирайся. Поедешь со мной в Москву. Тебе сейчас здесь делать нечего. От бригады всего-то полсотни человек и осталось. За себя кого из командиров оставляй. Пусть народ собирает. Вернешься назад, как выздоровешь. Приказ получишь сегодня же. Есть. Андрей, я хочу забрать Седова с собой. Ему здесь делать нечего. Прости, Богдан Захарович, но это скороспелое, принятое на эмоциях и, поверь мне, совершенно неправильное решение. Дружба дружбой, но есть и другие аспекты, которые стоит учитывать в данном случае. Владимира надо оставить здесь на месте, хотя бы из-за вопросов безопасности. Тут ему будет спокойнее. Почему ты так думаешь? Начнем с того, что его появление в Москве вызовет очередную порцию негатива и зависти со стороны штабных бюрократов, засевших в московских кабинетах. Примеры приводить надо? Нет. До сих пор с жалобами на него мои ребята разбираются. 8 жалобщиков, после проверки, пришлось с должностей снимать и на фронт с понижением в должности и звании посылать. Действительно, многим чинушам, своими действиями и инициативами, Володя ноги поотдавливал. Далее. В Москве капитану грозит опасность больше, чем на фронте. А нападение в квартире стоит напоминать? Нет. Здесь же, несмотря на постоянный риск погибнуть в бою, он в окружении своих солдат находится в более безопасной обстановке. Да и польза от нахождения комбрига и его людей здесь большая, особенно в условиях нашего скорого наступления здесь. Брестская бригада в этих местах и воевала. Согласись, что это немаловажно. Согласен, но их осталось совсем чуть-чуть. Пополнить личным составом бригаду, я думаю, небольшая проблема. Маршевое пополнение из наших учебных частей в ближайшее время отправим. До наступления успеем укомплектовать. Ну, а насчет пользы от нахождения Седова на фронте. Сам все знаешь, мы должны учитывать тот факт, что немцы на Московском, Смоленском или Полоцком направлениях могут перейти в наступление и прорвать фронт. А раз так, то 3 наших фронта, здесь в Белоруссии и Прибалтике, могут оказаться в окружении. Наличие в войсках опытных рейдовиков Седова поможет им в выходе из окружения и организации партизанского движения. Ты все-таки считаешь, что ВИС после поражения немцев под Курском и Орлом может нанести удар здесь? Да, я вообще считаю, что немецкое наступление под Курском было отвлекающим, связать наши резервы. Основной удар они должны нанести здесь. Здесь есть шанс повторить блицкриг 41-го года. Немцам должно быть известно, что наших войск тут мало. Они серьезно потрепаны в боях. Сорвавшееся весеннее и июньское наступление на Витебской Борисов показало нашу слабость. Они просто обязаны отыграться за поражение под Курском. Тем более, что там они достигли своей главной цели – связали наши стратегические резервы и вымотали в боях несколько танковых армий. Иосиф Виссарионович вовремя приостановил наступление на Харьков. Могло быть значительно хуже, и так наши танкисты понесли серьезные потери. Не поспоришь. Тем не менее, мне кажется, что наше наступление в Белоруссии будет успешным, и твои прогнозы не сбудутся. Поживем, увидим. Подстраховаться никогда не поздно. Наверное, ты прав, Андрей Николаевич. Кстати, что ты думаешь о самолете, о котором говорил пленный? Очень он меня заинтересовал, слишком немцы о нем беспокоятся. Спецгруппу в наш тыл отправили, 2 бомбовые удары по месту падения самолета наносили. Ох, неспроста все это. Думаю, что немцы не зря для поиска месторасположения бригады использовали эту машину. Значит, придумали что-то новенькое. То, что в ней куча новейшей и секретнейшей аппаратуры, даже не сомневаюсь. Группа специалистов управления прибудет к вечеру. Бойцы Седова без привлечения дополнительных сил смогут обеспечить необходимые меры безопасности при подъеме самолета и извлечении аппаратуры. Согласен. Возвращаясь к разговору о Седове, есть и еще одна проблема. Ты уж прости, Богдан Захарович, Вчера я слышал твой разговор с Седовым. Так вот, он довольно много правильных и интересных мыслей высказал. Взять хотя бы о возможности всепольского восстания против немцев или будущего воссоздания государства евреев, Израиля. Откровенно говоря, не все в его рассказе понял. По полякам понятно, они нам будут гадить, где только можно. Вся история их существования Польши об этом говорит. Шакалы Европы, одно слово. И о восстании в Варшаве, как только мы к ней приблизимся, тоже согласен, но вот обо всем остальном. Слишком много он чего наговорил. Не знаю, откуда Владимир берет информацию, но мыслит он в правильном направлении и довольно логично. Хотя бы, потому что правильно просчитал реакцию западников на наши фронтовые успехи. Помнишь сводку нашего военного атташе из Лондона? Это где он пишет о поляках и реакции американцев? Да, Седов практически слово в слово повторил ее. Подтвердил майор и продекламировал. В связи с быстрым продвижением Красной Армии на Запад, находящиеся в Лондоне поляки проявляют беспокойство, так как очень боятся занятия Польши советскими войсками. В целях предупреждения такой возможности в польском штабе обсуждается вопрос об организации восстания на польской территории, с тем, чтобы захватить там власть в свои руки до прихода Красной Армии. Силы для этого у них имеются, не хватает только оружия. Недостаток оружия и неуверенность в успехе восстания вызывают у них колебания. Американский военный атташе при чешском правительстве в изгнании с едва скрываемой тревогой интересовался у начальника чешской военной разведки, где же немцы остановят наступление Красной Армии, скоро ли они сами перейдут в наступление и сможет ли СССР продержаться до осени. Американец высказал опасение, как бы молодые советские генералы не возомнили себя Наполеонами и не вздумали организовать поход на Берлин, Париж и другие столицы мира. Ответ чеха, что германская армия вряд ли теперь сможет перейти в наступление, что Красная армия и СССР являются более крепкими, чем раньше, и так далее, обескуражил американца. Тогда надо вспомнить и о том, как поведут себя немцы и наши союзники в случае наших побед. Седов опять попал в точку. Если немцы будут пытаться заключить мир, то они, скорее, предпочтут заключить его с Англией и США, чем с СССР. Если Англия и Америка не пойдут на какой-либо сговор с нацистской Германией, перед немцами будет стоять альтернатива – временная диктатура или анархия. Теоретически Германия может вести мирные переговоры или с Россией, или с Америкой и Англией, или со всеми тремя странами одновременно. Однако на практике может получиться, что вопрос о переговорах с Россией сразу же отпадет, а от переговоров с Англией и Америкой на условиях, выдвинутых в Касабланке, немцы, возможно, откажутся. В таком случае они будут прилагать все силы для удержания русских на востоке, оставив, таким образом, Запад открытым для английских и американских войск, с тем чтобы, когда настанет время сдачи, англичане и американцы были поблизости. Возможно, что при таких обстоятельствах германские военные руководители сами пригласят английские или американские войска, а не просто разрешат им вторгнуться. Исходя из предположений, что Германия будет разгромлена, положение в других странах может быть следующее. В странах, фактически включенных в состав Германии или управляемых квислингами, будет полный хаос. В Югославии уже сейчас, по существу, идет гражданская война. Албания, возможно, будет поделена между Грецией и Югославией, Болгария, возможно, станет коммунистической и может попросить советское правительство включить ее в состав СССР. Румыния быстро попадет под влияние Советского Союза. В Венгрии к власти могут прийти либеральные крестьяне и социалисты или образуется правительство правых под руководством такого человека, как Бетлен, но она также может стать коммунистической. Финляндия будет стараться получить поддержку со стороны Англии и Америки, но ее судьба будет зависеть от решения, принятого в Москве. Порой мне кажется, что Седов не из нашего времени или имеет способности предугадывать происходящие события. Слишком часто он оказывается прав, и это беспокоит не только меня. Кстати, это еще одна из причин, чтобы капитан оставался здесь на фронте. Согласен. Я не верю, что Володя не из нашего времени. Он такой же, как все мы. Серый от него вроде как не пахнет. Думаю, что постоянный риск обострил его чувства, и это дает такой результат. Возможно, то, что он не из потустороннего мира, согласен. Проверяли всеми возможными способами. Серый он действительно не пахнет. От него чаще пахнет коньяком и порохом. Может, нам всех наших аналитиков к нему загнать, Глядишь, свои анализы обстановки будут правильные давать, может и надо. Ладно, давай к другим вопросам. Вызова в Москву я так и не получил. Весь день, провозившись с хозяйственными и иными заботами на базе, поздно ночью засел писать длинное письмо жене, которое закончил к полуночи. Выйдя из палатки, окунулся в ночную тишину и прохладу. Навевая покой, миллиарды звезд сияли на небосводе. Показалось, что они подмигнули мне из вечности. Наверное, так оно и есть. Раз дали выжить сегодня, день кончился. Что было в нем, не знаю, пролетел, как птица. Он был обыкновенным днем, а все-таки, не повторится. Глава, Абель, вы меня слышите, можете говорить? Да, господин Оберштурмбанфюрер, могу. Хорошо, ответьте только на несколько вопросов. Почему вы вернулись один, что с аппаратурой, которая у вас, и что с группой лейтенанта Найман? Группа лейтенанта Наймана полностью уничтожена. Мне удалось вырваться из ада одному. Что с аппаратурой, сказать не могу. Русские плотно блокировали поля боя и окрестности. Поэтому в лагерь идти было рискованно. Пришлось сразу же уходить в лес, а потом в сторону фронта. Сколько человек оставалось на базе? Несколько солдат для охраны базы, техники и группа, что искала самолет. Как получилось, что группа Наймана была полностью уничтожена? С помощью аппаратуры мы обнаружили в лагере русских разыскиваемый объект. После бомбежки объект исчез. Наблюдатели сообщили, что из лагеря кроме раненых выехало несколько человек, в том числе и командир русских. Лейтенант Найман посчитал, что пропажа объекта напрямую связана с отъездом командира русских и решил организовать засаду и захватить носителя объекта. Для захвата он решил использовать нашу группу. Но русские нас перехитрили. Они дали нам возможность организовать засаду на двигавшуюся по дороге автомашину русской бригады, а когда наши парни выдвинулись для захвата объекта, ударили в спину. Лейтенант Найман, фельдфебели Фишер и Вебер, унтер-офицеры Штильмахер, лимонный радист Бромберг, составлявшие штабную группу, пали одними из первых. Остальные, связанные боем у автомашины, не успели вовремя начать отход, оказались в огневом кольце егерей и, видимо, погибли. Где были группы прикрытия и лично вы? Группы прикрытия, видимо, были вырезаны русскими. Мы не слышали, как они погибли. Не было никаких выстрелов или криков в их месторасположении. Я с ефрейтором Вигман были на левом фланге, укрывшись за деревом. Мы должны были задержать русских, если бы они ударили по нам из леса вдоль дороги. Но мы ничего не успели предпринять, русские забросали нашу позицию гранатами и всадили в дерево несколько фаустов. Я был ранен и потерял сознание. Русские, видимо, посчитали меня убитым. Когда очнулся, видел, как они зачищали все вокруг. Вигман лежал в шагах 20 от меня с ужасной раной в голове. Оружия ни у меня, ни у него не было. С остальными все уже было кончено. Русские собирали трупы наших и своих солдат в одно место, к подбитому нами грузовику. Как вы уцелели? Откатился в сторону, залез в ямку под упавшим деревом и затаился. Русские вас искали? Мне не очень хорошо их было видно, но они несколько раз довольно близко подходили к моему убежищу, но не нашли. Кто были эти русские? Егеря из бригады НКВД. Пока они двигались по полю, я узнал некоторых из них. Видел в русском лагере, когда наблюдал за ним в лагере. Вы видели объект, сам объект или что-то похожее на показанное нам? Нет. При мне лейтенант с оператором Кёстером на основе своих рассуждений и наблюдений определили носителя объекта. Это командир русской бригады. Считаю, что они правы. Этот офицер был в Невинномысске. Я его узнал. Он тогда на горе руководил обороной русских. Именно на него лейтенант организовал засаду и требовал захватить живым. Вот как, дальше неинтересно. Он рассказывает о том, как пробирался к линии фронта, выключая магнитофон, сказал оберштурмбанфюрер. Основное ты слышал. Насколько я понял, носителем объекта или же самим объектом является капитан ГБ Седов. Да. Признайся, ты об этом догадывался? Да. Коньяк? Да. Прости, тогда у меня есть еще один вопрос. Может, мы все зря это затеяли, тратим большие средства, губим своих людей в попытках захвата Седова. При этом мы не знаем, что собой представляет объект, как он выглядит. Ни один человек мне не может этого объяснить. Никто не может точно сказать, Седов, это и есть объект поиска или нет, или же он носит с собой объект, сам того не зная и не понимая его значения. Мы гоняемся за миражом. Ведь по большому спросу захват или уничтожение этого капитана ГБ абсолютно ничего не решит. Война идет к своему логическому завершению. Еще немного и русские выйдут к нашим границам. Наличие у русских объекта ничего им не дало. Насколько я знаю, у них нет ни прорывных технологий, ни новых сверхъестественных образцов вооружения, ничего. Как, кстати, и у нас, не считая, конечно, отдельных образцов техники, не нашедшей пока широкого применения. По большому счету мы идем с русскими нога в ногу. В чем-то незначительно опережаем мы, в чем-то они. Русские делают все как можно проще и дешевле, мы технологичнее. Если говорить о военной сфере, то русские тут тоже ничего нового не придумали. Они используют то, что отрабатывали еще до войны, те же массовые стратегические десанты в нашем тылу. У нас это, увы, не так хорошо получилось. Но здесь сказался менталитет русских, чем хуже, тем лучше. Именно поэтому они будут сражаться и стремиться выжить в любой обстановке. В какой-то мере я с тобой согласен, но ты не учитываешь того, что сейчас закладывается будущее. Вполне возможно, что Седов и есть ключ к нему. Может быть, а может и нет, и мы просто так тратим свои ресурсы, вместо того, чтобы укрепить свою оборону. Это риторический вопрос. Скажи, кто-нибудь еще из группы Наймана уцелел, пока к нам никто больше не вышел? Плохо. Я хотел бы знать, что с аппаратурой и что могут сказать наши парни, если они попали в плен. Все были проинструктированы, они должны выдавать себя за разведгруппу, целью которой был захват ценного штабного офицера армейского уровня. А аппаратура не что иное, как средство связи. Русские без схемы ни за что не смогут собрать ее. Хорошо. Надеюсь, самолет и стоянка уничтожены? Да. Как только я получил сведения о невозвращении группы Наймана, в соответствии с инструкцией, по базе и месту падения самолета нами был нанесен бомбовый удар. Там все должно было быть перепахано. Надеюсь, так и есть. Мне бы очень не хотелось, чтобы русским что-то досталось из наших образцов секретной техники. Поверь мне тоже. Я дал контролеру задание все там проверить. Хорошо. Что с базой русской бригады? Мы нанесли по ней еще один бомбовый удар. Сведения о результатах нет. Что мне делать дальше? Готовить еще одну группу? До решения рейхсфюрера, пока ничего не делай. Жди решения. Мы попытаемся узнать, что с Седовым и его бригадой. Прости, а что абверовцы не могут поделиться с нами информацией? Них тоже не все гладко. Большие потери в агентуре. Ты был в школе? Да. Посмотрел. Есть несколько неплохих экземпляров, но они числятся за штабом Валли и лично Канарисом. Предоставь список тех, кто тебе нужен. Заберешь распоряжением рейхсфюрера. Сейчас не до церемоний. Тем более, что Абвер доживает свои последние дни. Явль, глава, Афанасьев. В соответствии с директивой наркомата из особого отдела фронта поступило сообщение, что несколько дней назад через линию фронта перешла группа бойцов, сообщивших, что они военнослужащие моей бригады из отряда комиссара Григорьева. Особисты просили подтвердить их личности. Через двое суток передо мной стояли, опираясь на костыли, и лежали на носилках пятеро бойцов моей бригады. Двое кадровых 18-летний младший лейтенант Афанасьев с сержантом Клышниковым из 2-го батальона и трое рядовых, пришедшие в бригаду за месяц до высадки в Белостоке. Младшего я знал как хорошего спортсмена и стрелка, отличные показатели у него были и по метанию ножей. С конвоем формальности решили быстро, и они, не задерживаясь, уехали к себе в часть. Тяжелораненых и тех, кто не мог говорить, тут же отправили в санчасть. В итоге со мной в палатке остался лишь младший лейтенант, за кружкой чая, передавший мне две тетрадки, журнал боевых действий сводного батальона, дополнивший его своим рассказом о похождениях в немецком тылу. Хорошо мы по августовским лесам погуляли. Немцев и их прислужников побили много, но и нас в итоге намного меньше стало. Кто в сражениях погиб, а кто на сторону рванул. Правда, не помогло им это выжить. Поляки хуже немцев их преследовали. Хорошо, если захваченных в плен просто гитлеровцам сдавали, а то многих прямо на месте убивали. Пришлось посмотреть на растерзанных поляками наших ребят. Немцы с каждым днем все плотнее сжимали кольцо окружения. Против нас действовали специальные противопартизанские части, переброшенные из Белоруссии регулярные войска, прибывающие с запада. С оружием, медикаментами и боеприпасами совсем туго было. Дрались только тем, что смогли у врага отбить. Но этого было ой как мало. Немцы свои тылы очень хорошо охраняли. Редко когда удавалось в колоннах поживиться. К концу месяца есть и чем стрелять, вообще не было. Одни крохи. Раненых по несколько суток не перевязывали. Дошло до того, что из-за отсутствия боеприпасов штыковые атаки на врага ходили. От отряда, дай бог, четверь осталось, с большим обозом раненых. Когда немцы прижали остатки отряда к болоту, Григорьев собрал ударный кулак из 400 ребят из нашей бригады. Я командовал сводной ротой. Мы смогли прорвать оборону немцев и захватить участок шоссе Сувалки, Сейны, в направлении Лещевек. На шоссе по-тихому удалось захватить несколько грузовиков с боеприпасами и провизией, а практически следом накрыть вражескую роту на отдыхе. Потом в течение двух суток дрались, удерживая шоссе, давая остальным уйти. Немцы купились и бросили на нас все свои силы в том районе, считая, что отряд рвется на Краснополь. В это время отряд комиссара смог вырваться из ловушки. Из 400 бойцов, дравшихся у Лещевек, в живых чудом осталось только 12, неоднократно раненых и контуженных, собравшихся в воронке разрушенного блиндажа. После последнего боя немцы не особо хорошо осматривали поля боя. Комиссар, с отрядом вырвавшись из окружения, нанес удар на юг по тылам окружавших отряд войск. Поэтому немцы рванули за ними. Мы же, собрав по окопам оружие и боеприпасы, найдя несколько трофейных тачек, медленно уходили краем леса на север. По-хорошему нужно было несколько суток, чтобы прийти в себя. Но немцы могли вернуться и нас найти. Поэтому мы и двинулись в путь. Нас ходячих было четверо. Двое все время находились в охранении и вели разведку. Оставшиеся двое занимались перемещением лежачих раненых. Впереди, метрах в 20 от группы, опираясь на палку, шел сержант Саша Коптяев из 3-й роты. Сзади, младший сержант Куренков с единственным на группу ручным пулеметом. За сутки делали не более 10 километров. Карта у меня трофейная была, по ней и шли. В пути четверых похоронили. К вечеру 3-го дня пути вышли к лесному хутору. Часа два за ним наблюдали. Там жило всего несколько гражданских человек, дед и пара женщин. Ничего подозрительного не увидели. Да только ловушка это была. Потом уже это понятно стало, когда вляпались по самое не хочу. Посоветовавшись с остальными, я с Коптяевым и Сергей Рементов пошли на хутор. Клышников остался с ранеными нас прикрывать. Стоило нам только выйти из-под лика на открытое пространство, как откуда-то справа одновременно сыпанули несколько автоматных очередей, а затем стали рваться мины. Вижу, Коптяев, взмахнув руками, упал. Хотел к нему рывок сделать, но услышал, как Рементов ойкнул. Оглянулся. Сергей сидит, за ногу держится. Подхватил его, затащил в какую-то воронку, перевязал. Попытался разобраться в обстановке. Только голову поднял, как рой пуль заставил убрать ее вниз. Недалеко от меня был куст и крупный валун. Я откатился туда, но и здесь не было спасения. Пуля, ударившись в камень, разорвалась у самой головы. А пули бьют и бьют по камню у самого уха, словно молотом вколачивали меня в землю. Тем не менее, подхватив Рементова, пополз к лесу. Сергей помогал мне, как мог, коленями и локтями. Бой был каким-то сумбурным. Огонь был настолько сильным, массированным, что создавалось впечатление, будто лес, хутор, каждое дерево и кустарник по нам стреляют. Отчасти, наверное, так и было. Пули и мины выбивали из деревьев острые щепки, они рвали на нас одежду, секли лица, впивались в тело. Только за стволами деревьев и удалось отдышаться. Тут удалось рассмотреть тех, кто на нас напал. Это были поляки, человек 15. Определить, что это были именно они, не составило труда. Нападавшие были в конфедератках и немецких мундирах. Рассыпавшись цепью, короткими перебежками они приближались к нам. Клышников экономичными очередями прикрывал нас. Из леса ему помогали выкашивать поляков еще две винтовки. К бою присоединились и мы с Сергеем. Нам удалось ополовинить наступавших. Под нашим огнем они залегли на поле между хутором и лесом. Миномет, пристрелявшись, не давал нам покоя, кладя мины рядом с нами. Серега остался лежать за деревьями, а я краем леса, дугой двинулся искать позицию минометчиков. Боевое охранение поляков нашлось метров через 600. Двое молодых ребят с винтовками в руках смотрели на поля боя. Обоих снял бросками ножей. Одного, правда, пришлось добивать. Позиции минометчиков закидал гранатами, что нашел на убитых. Миномет оказался целым. Чуть не влип, когда из кустов на взрывы вылетел поляк с ручным пулеметом. Выстрелили почти одновременно. Мне повезло, его пуля прошла по касательной. Я же попал ему в грудь. До сих пор понять не могу, как у меня все получилось. Наверное, жить очень хотелось. Когда пуля в меня попала, подумал, что все убит. Такая меня в тот момент обида захлестнула. Надо же оказаться такой легкой добычей для врага. А когда понял, что живой, такая радость и желание обнять все кругом появилось, что я поляка не добил, а только обезоружил и связал. Те поляки, что на поле лежали, поняли, что что-то пошло не так, и решили отступить. Да только не дали мы им этого сделать. Два пулемета, да три винтовки – это много на 8 человек. Шестерых мы сразу положили, еще двое к хутору подались, оттуда их пулемет поддерживал. Да у меня миномет имелся. С третьей мины в самую точку попал, а с шестой пулемет задавил. Из ходячих я один был, потому пришлось мне идти на поле и хутор поляков зачищать. Раненых только двое и нашлось, поручик и баба у пулемета на хуторе. Добил, чтобы не мучились. Вторая дюжа умная оказалась. Едвигой ее звали. Она откуда-то из Белостока к родственникам приехала, да так и осталась на хуторе с ними жить. В бою не участвовала, сразу сказала, что медик и только раненых польских партизан и заклечила. Очень уж она жить хотела, раздеваться сразу стала, да в комнаты звать. А когда я ей отказал, показала, где наших пленных держали, и где какие запасы лежат. В подполе поляки пятерых наших парней в качестве батраков держали. Они за поляков все тяжелую работу делали. Дед-то лесником и владельцем лесопилки оказался. Вот он парней и припахал лес для немцев валить, да пилить за похлебку. Немцы раз в неделю за досками и кругляком приезжали. Как раз тем утром очередную партию продукции забрали. Парни еще в 41-м под Гродно в плен к немцам попали. Содержались в лагере недалеко от Кёнигсберга. С прошлого года, как понимающие немецкий язык, работали в Восточной Пруссии на восстановлении железной дороги. Бежали, когда наша авиация в очередной раз бомбила станцию, где их содержали. Шли к фронту, да вот к поляку в батраки попали. Взял я парней к себе в отряд. С их помощью раненых на хутор перенесли. Едвига их потом прооперировала и перевязала. Без потерь в этот раз не обошлось. Кроме Коптяева, которому пуля попала в голову, погибли еще двое из числа тяжелораненых. Они лежали рядышком, когда мина разорвалась в ветвях над ними. Хутор поляки как явку и госпиталь держали, потому там запас медикаментов и продовольствия был неплохой. 6 дней еще мы там провели. Раненые на домашних харчах, да окруженные заботой окрепли. 3 польских связанных за эти дни перехватили. На 7-й день засаду немцам сделали. Хорошая такая у нас засада получилась. 3 грузовых машины захватили. 5 немцев, водителей и охранников перебили. Офицера, тыловика, из комендатуры Сувалок, расспросили, что к чему, где немецкие части и посты располагаются. Он нам рассказал и о гибели отряда комиссара Григорьева. Недалеко отряд уйти тогда смог. Зажали его немцы в лесу и уничтожили подчистую. Пленных почти не было, всего человек 10 немцы ранеными, в бессознательном состоянии захватили. Труп Григорьева по документам определили. 1 машину мы себе оставили, остальные отогнали в лес к лесопилке и там сожгли. В тот же день на машине мы в сторону фронта двинулись. Водителем парень из бывших пленных был. Он в артполку тоже за баранкой сидел. Я в качестве офицера, тыловика был. До фронта там всего, то километров 270 по шоссе было.